При этом Треппер не раз нарушал правила конспирации, что резко повышало вероятность провала, не могло не привести в конце концов к провалу. Но всего этого осторожный Робинсон знать не мог. Роковая цепь провалов началась 13 декабря 1941 года. В этот день в Брюсселе немцы арестовали членов резидентуры Гуревича, после чего он сам, спасаясь от ареста, вынужден был выехать во Францию, в Марсель. На несколько месяцев уцелевшие члены группы Кента прекратили работу. Помощники Отто проводят обстоятельный и серьезный анализ всех обстоятельств провала. И он 1 февраля 1942 года докладывает в центр о случившемся, называет имена тех, кого схватили немцы, предлагает провести перестановки в группе Кента, вывести уцелевших из-под немецкого удара. Вскоре Треппер получает приказ остатки группы Кента переподчинить резиденту другой бельгийской группы, который живет в Брюсселе с 1939 года, выдавая себя за финского студента. За кодовыми именами Бордо и Паскаль скрывается советский офицер капитан Константин Ефремов. Вместе с Йоганом Венцелем Герман, который был его заместителем и радистом, им была создана хорошо законспирированная сеть агентов в Бельгии и Голландии. Решение центра ввести в эту группу остатки провалившейся резидентуры ставит судьбу многих людей под угрозу провала. Треппер вынужден выполнить приказ центра. Он снова указывает на ошибочность этого решения, и с большим запозданием из Москвы приходит ответ, в котором ему разрешают расформировать остатки группы Кента и принять те меры, которые он считает необходимыми. Но поздно. Ефремов уже работает с людьми Кента, с Бобом, голландцами и другими. В июне 1942 года он был арестован гитлеровцами. Те хорошо умеют уговаривать. Константин Ефремов продержался недолго. 10 июня 1942 года во Франции были арестованы радисты Треппера супруги Сокол, 9 ноября Гуревич, а 24 ноября 1942 года и сам Треппер. В руки гестапо попали коды, были расшифрованы многие радиограммы, в том числе с явками и адресами группы Гарри. Но сам Робинсон был арестован по другой причине. Досье немецких спецслужб, захваченное союзниками, говорит о том, что причина провала Робинсона — чье-то предательство. Робинсона взяли без особого труда. Руководители зондеркоманды «Красная капелла» во Франции Хайнц Панвиц праздновал победу. В его руках оказалось недостающее звено разведсети, одно из главных действующих лиц. Через Анри Робинсона гестаповцы намеревались выйти на резидентуру Рада в Швейцарии, а затем достичь главной цели, ведя через перевербованных музыкантов радиоигру, доказать, что советский генштаб ищет соглашение с Германией и тем самым перессорить СССР с союзниками. При обыске под деревянным полом квартиры Гарри обнаружили секретные документы и несколько фальшивых паспортов и удостоверений личности. Благодаря этой находке немцам удалось установить настоящую личность Робинсона. Так, в сопроводительном письме гестапо от 19 января 1943 года говорилось, что советский агент Гарри